Наконец и главное ополчение выступило из Ярославля. Отслужив молебен в Спасском монастыре у гроба ярославских чудотворцев, знаменитого князя Федора Ростиславича Черного и сыновей его Давида и Константина, взяв благословение у митрополита Кирилла и у всех властей духовных, Пожарский вывел ополчение из Ярославля. Отошедший 7 верст от города, войско остановилось на ночлег. Здесь Пожарский сдал рать князю Ивану Андреевичу Хованскому и Кузьме Минину, приказав идти в Ростов и ждать его там, а сам с немногими людьми поехал в Суздаль, в Спасо-Евфимиев монастырь, проститься у гробов родительских, после чего, как было условлено, нагнал рать в Ростове. В этом городе к ополчению присоединилось еще много ратных людей из разных областей, так что Пожарский мог послать отряд под начальством Образцова в Белозерск на случай враждебного движения шведов. Нужно было сделать еще важное распоряжение. Митрополит Кирилл, который в Ярославле был посредником, примирителем ссор между воеводами, остался в своей епархии. Нужно было под Москвою иметь такое же лицо, тем более что предвиделись распри еще большие вследствие соседства Трубецкого и Заруцкого. И вот 29 июля Пожарский от имени всех чинов людей написал к казанскому митрополиту Ефрему: «За приумножение грехов всех нас, православных христиан, Вседержитель Бог совершил ярость гнева своего в народе нашем, угасил 2 великие светила в мире, отнял у нас главу московского государства и вождя людям, государя-царя и великого князя всея Руси, отнял и пастыря, и учителя словесных овец стада его, святейшего патриарха московского и всея Руси. Да и по городам многие пастыри и учители, митрополиты, архиепископы и епископы, как пресветлые звезды, погасли. И теперь оставил нас, сиротствующих, и были мы в поношение и посмех на поругание языков. Но еще не до конца оставил нас сирыми, даровал нам единое утешение, тебя, великого господина, как некое великое светило, положи на свешнице в российском государстве сияющее. И теперь, великий господин, немалая у нас скорбь, что под Москвою вся земля в собрании, а пастыря и учителя у нас нет. Одна соборная церковь Пречистой Богородицы осталась на Крутицах, и та вдовствует. И мы по совету всей земли приговорили к дому Пречистой Богородицы на Крутицах быть митрополитом игумену Старожевского монастыря Исаии. Этот Исаия от многих свидетельствован, что имеет житие по Боге. И мы игумена Исаию послали к тебе, великому господину, в Казань, и молим твое преподобие всею землею, чтоб тебе, великому господину, не оставить нас в последней скорби и беспастырных, совершить игумена Исаию на Крутице митрополитом и отпустить его под Москву к нам в полки поскорее, да и ризницу бы дать ему полную, потому что церковь Крутицкая в крайнем оскудении и разорении». По известиям русских летописцев, Заруцкий, услыхав, что ополчение двинулось из Ярославля, собрался с преданными ему казаками, то есть почти с половиною всего войска, стоявшего под Москвою, и двинулся в Коломну, где жила Марина с сыном. Взявший их и выгромив город, пошел на рязанские места и, опустошивший их, стал в Михайлове. Поляки рассказывают иначе причину, побудившую Заруцкого оставить подмосковный стан. По их словам, Хаткевич, стоя в Рогачеве, завел сношение с Заруцким, склоняя его разными обещаниями перейти на сторону королевскую. Посредником был один из войска Сапеги, именем Бориславский, который явился в подмосковный стан, объявивши, что недоволен гетманом и службою королевскую, и хочет служить у русских. Последние поверили, но один поляк, Хмелевский, также убежавший из польского стана, открыл Трубецкому о переговорах Бориславского с Заруцким. Бориславского взяли на пытку, жгли огнем, и он погиб в муках, а Заруцкий счел за лучшее уйти из стана под Коломну. Казаки, оставшиеся с Трубецким под Москвою, отправили атамана Внукова в Ростов просить Пожарского идти поскорее под Москву. Но это посольство имело еще другую цель. Казаки хотели разведать, не затевает ли ополчение что-нибудь против них. Но Пожарский и Минин обошлись со Внуковым и товарищами его очень ласково, одарили деньгами и сукнами и отпустили под Москву с известием, что идут немедленно, и действительно вслед за ними двинулись через Переяславль к Троицкому монастырю. Прибывши к Троице 14 августа, ополчение расположилось между монастырем и Клементьевскую слободою. То был последний стан до Москвы. Предстояло сделать последний шаг, и ополчением овладело раздумье. Боялись не поляков осажденных, не гетмана Хаткевича, боялись казаков. Пожарский и Минин хотели непременно обеспечить себя относительно казаков каким-нибудь договором, укрепиться с ними, по тогдашнему выражению, чтоб друг на друга никакого зла не умышлять. В ополчении встала рознь. Одни хотели идти под Москву, другие не соглашались, говорили, что казаки манят князя Дмитрия под Москву для того, чтобы убить его так же, как Липунова. В это время пришло предложение от других союзников ненадежных, от наемников иноземных, Мажерета с тремя товарищами, которые писали, что, набрав ратных людей, готовы идти на помощь к ополчению. Бояре, воеводы и по избранию московского государства всяких чинов людей, уратных и земских дел, стольник и воевода князь Дмитрий Пожарский, написали ответ на имя одних товарищей Маржеретовых. «Мы, государем вашим королям, за их жалование, что они о московском государстве радеют и людям велят сбираться нам на помощь, челом бьем. И их жалование рады выславлять. Вас, начальных людей, за ваше доброходство похваляем, и нашу любовью, где будет возможно, воздавать вам хотим. Потому удивляемся, что вы в совете с француженином Яковом Маржеретом, о котором мы все знаем подлинно. Выехал он при царе Борисе Федоровиче из Цесарской области».